Матерь Агни-йоги. Сознавать погружение во тьму, значимость отрыва от света, уже будет победой над тьмой, ибо этого осознания лишены темные. Тем знание и полезно, что не позволяет познавшему даже в объятиях Майи забывать об учителе света. Благо тому, кто и во тьме сохраняет понятие учителя. Недаром сказаны были эти слова, и сколько бы сын ни блуждал и от пути ни отвлекался, вернется скиталец к отцу.